Народное славянское радио. Для пытливых умов. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Юлия Иванова Димнич. Доброго здравия, Юлия. Доброго. Наша вторая передача будет посвящена уже не экскурсу в прошлое, не о том, не тому, что такое конопля, насколько она полезна и интересна, как она сохраняет землю, сколько она дает кислороду и какие продукты она может нам дать, и как сохранить нашу жизнь, экологию, ну и так далее и тому подобное, а уже будем говорить о том, что сегодня происходит с коноплеводством, какие рынки производства, рынки сбыта, как это все поддерживается государством, не поддерживается, что вообще такое коноплеводство с современной точки зрения, какие подводные камни и проблемы существуют. Итак, я сначала хочу выслушать не такой небольшой доклад по тому, что сейчас происходит, ну а потом уже перейдем в формат разговора. Вообще отрасль коноплеводства, она поддерживается государством, то есть она имеет какие-то субсидии, имеет определенные компенсации по линии Министерства сельского хозяйства, Минпромторг тоже поддерживает коноплеводство, и, собственно, это отрасль, которая вроде как государством поддерживается, радуется, что развивается, но на самом деле не все так просто, потому что эта отрасль дорогая для входа. То есть если вы хотите посеять и что-либо произвести, чтобы иметь деньги, потому что мы же ради этого бизнес какой-то делаем, то надо иметь в виду, что нужна техника и оборудование специализированное. То есть коноплеводство – это отличная отрасль с высокой маржинальностью в перспективе, но прежде чем это получить, она требует специализированной техники. То есть какая-либо другая техника, которая не адаптирована под коноплю, к сожалению, в большинстве случаев не подходит. Поэтому если очень хочется в этом рынке существовать, то лучше начинать с производства какой-то конечной продукции из того сырья, которое есть. А есть семена, то есть это пищевая продукция, которую можно производить из семян конопли. Даже в России, наверное, уже 1000 наименований есть, разных наименований продукции из семян конопли. Начиная с масла, там всеми известного, продолжая там мукой, жмыхом, белковой смесью, высокобелковой смесью, смузи, просто семена, очищенные, неочищенные семена, добавление этих семян в различные салаты, производство каких-то шоколадок, да все что угодно, то есть огромное количество пищевой продукции. Также есть возможность получать производство строительных материалов, пока, к сожалению, это более кустарное производство, такое ремесленное. Можно производить строительные материалы, то есть костробетон, эти ГОСТы есть, существуют еще со времен СССР, когда на основе, то есть костра, это такая древесная сердцевина в конопле, из нее можно делать, ее добавлять в бетон, можно делать другие строительные материалы, утеплители, то есть пенька, если помните, там, ну, в моем детстве точно конопатили баню пенькой, то есть она также остается в доступе, это можно использовать, и, собственно, вы имеете возможность возвести дом из конопли, ну, практически полностью. Со временем, да, то есть сейчас есть несколько проектов в России, которые планируют построить и запустить крупные перерабатывающие заводы, и, возможно, это будет какой-то способ для сбыта конопляной соломы. Но имейте в виду, чем первичнее сырье, тем оно дешевле. Например, с поля, если мы сейчас говорим про деньги уже, конопляная солома с поля стоит всего лишь 3000 рублей за тонну. Среднее по рынку, скорее дешевле, чем дороже. То есть вы можете потратить достаточно много времени и сил для того, чтобы выращивать, но если оно того не стоит, задумайтесь, может быть, немножко в другую часть этого рынка зайти. Хорошо. Но теперь у нас встает вопрос о том, а почему так дорого войти в конопляное, вот это так, ну, слово «бизнес» мне очень сильно не нравится, это иностранное слово, конопляное производство, и потом уже подумаем, как удешевить процесс входа, может быть, и вот то, что было сказано, может быть, брать уже что-то готовое. Поэтому почему, первый вопрос, почему проблематично и дорого войти в начало производства конопли? Конопля – достаточно специфичное растение, то есть если посеять его, можно там, подобрать сеялку и посеять, то убрать, особенно если у вас там несколько десятков и сотен гектаров, то убрать достаточно сложно. Представьте, это растение высотой 2-3 метра, а то может быть и 4. Ну, примерно 2-3, в принципе, она вырастает сейчас в России. Это достаточно высокое растение. Это особо прочное растение. Когда она достигает зеленцовой спелости, зрелости, она на разрыв не рвется. То есть вот проверить, созрела конопля или нет, то есть ее невозможно разорвать. Соответственно, если нет специализированного уборочного оборудования, то конопля будет наматываться на косилку. Вы ну, просто так ее не соберете. А есть у меня коллеги, которые пытались убирать классическими комбайнами. А в итоге там комбайн проходит метр, дымится, его останавливают, срезают, как, сколько намоталось на косилку, и запускают заново. То есть это нерентабельно, невыгодно и очень тяжелая ситуация. То есть вырастить несложно, посеять несложно. А на уборочной компании уже появляются такие весомые аргументы, да, почему приходится покупать оборудование. А специализированное оборудование под коноплю недешевое. А до там, позапрошлого года оно было только импортное. То есть вы понимаете, да, что это цены в евро и такие, похожие на самолет. А сейчас российская компания, конечно, начала производить коноплеуборочные комбайны, там, стоимость заметно ниже европейских, но в любом случае это не 3 копейки. То есть надо понимать, что если мы хотим сеять в производственных масштабах, а не 5-10 гектаров, которые вот как в старину серпом, да, срезали, то придется потратиться на уборочную технику. Дальше переработка. То есть, с одной стороны, конопля и лен очень похожи. То есть это лубяные культуры, они вот в первом приближении имеют одинаковую структуру, но у конопли волокно жестче, тверже, оно более гладкое, и льняное оборудование практически не подходит. То есть приходится либо сильно-сильно стараться там умельцами его адаптировать, либо это дорогостоящее, опять же, зарубежное оборудование. Зарубежное оборудование – это стоимость в евро, в долларах, ну, кто откуда покупает. Да, сейчас Китай очень хорошо начинает производить, но в любом случае, да, это дешевле, но тоже это не рублевый эквивалент, и это существенные затраты. Плюс пусконаладка. Работа на заводе – это не 1-2 человека, то есть это не ИП. То есть это уже крупная компания должна быть, которая понимает не просто так взять, как романтик, вырастить коноплю, собрать, кому-то продать, но уже такое понимание производства. Тогда надо понимать всю линейку, то есть а что сбывать, куда сбывать, то есть какие исходные параметры должны быть для того, чтобы у вас это купили. А у конопли это огромный разбег, то есть ее можно убирать там в абсолютно разное время, то есть, как я начала говорить, зеленцовая, то есть до того, как она начала цвести, ее там на волокно собирают. Она более тонкая, она более светлая, она такого прям молочного цвета, а у нее волокно получается. Ее можно убирать тогда, когда она с семенозрелостью, то есть тогда, когда уже семена созрели, это более грубое волокно, оно такого желтого цвета получается уже, оно грубее, то есть оно уже на деликатные ткани точно не пойдет. И можно убирать коноплю по весне, когда сошел снег, у него прошла естественная мацерация, вся костра, вот эта древесная сердцевина уже осыпется, как правило, ее не знают пока куда девать и не используют. А волокно вы просто собираете, это то волокно, оно такое серого цвета получается, оно больше подходит на канаты, на какую-то очень грубую продукцию, на стройматериалы в том числе может подойти. В разное время убранная конопля, по разным способам обработанная, она будет иметь, естественно, исходный параметр разный. Прежде чем вы что-либо будете делать, вам надо найти, куда ее сбывать. Это не сахарная свекла и не пшеница, которую практически государство собственными силами реализует и скупает у населения. Это конопля, которую вам придется искать самостоятельно на рынке сбыта. И даже вот мы как ассоциация не сможем вам помочь на вот даже... Ну, процентов на 20 мы вам поможем, все остальное – это ваша забота. Вам надо будет это искать и понимать, что будет, что вам дальше делать. А где деньги? Деньги тогда, когда вы это продаете. Как я уже говорила, чем меньше обработки, тем дешевле сырье, которое вы продадите. Стоит оно того? Может быть, лучше производить конечную продукцию, то есть взять либо ту же тресту, произвести там те же строительные материалы, либо семена, произвести любую пищевую продукцию, особенно если у вас развито воображение, можно создать фееричные продукты, которые можно будет реализовывать людям любознательным, интересным, интересующимся, которые любят пробовать что-то новенькое. Конопля, она очень хорошо и созвучна с темой ЗОЖ, то есть здорового образа жизни. Это трендовая такая тема, модная, да, такая тема, которую можно очень красиво преподнести, если у вас есть хоть какие-то там маркетинговые навыки. И вот на этом маркетинге можно делать хорошие деньги. На самом деле хорошие. Но с точки зрения реализации сбыта, здесь есть первичный спрос, который должен был чем-то порожден, и потом будет, естественно, и предложение. Предложение сейчас есть, а спроса маловато. И, на мой взгляд, спроса маловато из-за того, что большинство людей ассоциируют слово «конопля» с дурью, а не с продуктами питания, не с одеждой, не со строительным материалом, не с бумагой, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот Народное славянское радио готово быть популяризатором этого направления. Да, в общем-то, мы и так уже популяризируем это направление всесторонне. И существует еще русский купеческий ряд. Это то, что с нами взаимодействует программное такое обеспечение в интернете, площадка, которая, ну, не совсем коммерческая, но торговая, где можно размещать и предложения свои различные, и можно размещать продукцию уже готовую, и она была создана для того, чтобы непосредственно производитель мог отдавать свои продукты вот тому, кто приобретает. То есть для того, чтобы уйти от посредников. Это задумки много лет, она вот была реализована. Так что здесь мы готовы в полной мере поддержать коноплеводство и тех, кто производит, производителей всех видов продукции. Это так вот, ну, от нас то, что, да, такой подарок. Пожалуйста, пользуйтесь. Тем более, что это все совершенно безоплатно. Ну, у нас принцип такой. Мы денег ни за рекламу, ни за что не берем. Если человек чувствует, что надо поддержать народные средства массовой информации, тем более, которые полезными делами занимаются, ну, поддерживают. Если считает, что мы занимаемся ерундой, ну, что ерунду поддерживать? Ну, то же самое, русско-купеческий ряд, вход туда совершенно безоплатный, пожалуйста, размещаем, и главное, чтобы была польза людям и тем, кто это производит. Ну, и теперь, когда мы понимаем, что необходимо создавать вот этот самый объем спроса, то есть в головах раскручивать информацию, чем мы сейчас занимаемся, то как раз вот из этого и будет что-то вырастать. Но для начала мне бы хотелось разобрать, а как вообще устроена сама конопля, чтобы те, кто думали заниматься коноплей, поняли, ага, вот этим я могу сейчас заниматься, а вот этим пока заниматься рановато, силёнок не хватит. Итак, у нас есть корешок, у нас есть стебелек, у нас есть листики, у нас есть то место, где находятся семена. Вот теперь, как это все называется, когда что собирается и так далее. Я уже понял, что есть ранняя конопля, это на волокна, очень тоненькие, хорошие там, и так далее, прочненькие. Есть средняя конопля, это когда уже семена готовы, тут волокна уже пожестче, много чего там интересного. А есть та, которая уже перезимовала и которую, как сказали, девать некуда, но которая очень полезна в строительстве. Вот теперь от корешка пройдемся по всей, по всему растению, чтобы понять, как, что, куда идет, когда, что лучше собирать. Смотрите, правильно, конопля там состоит корешки. Это они остаются в земле, они насыщают землю кислородом, и, собственно, перегнивают достаточно быстро, когда убирают коноплю, и такие полезные составляющие почв. Корешки хорошо впитывают тяжелые металлы из почвы, там очень много всякой гадости впитывают, поэтому надо понимать, на каких почвах вы сеете коноплю, если вы будете планировать производить продукты питания. Понятно, что там до семян достаточно много времени пройдет, и там, может быть, ничего не дойдет, но все-таки задумайтесь, конопля очень хорошо впитывает все гадости из почвы. Листики. Листики красивые у конопли, но уже к своей зрелости, семенной зрелости, листиков остается мало. Поэтому рассчитывать на листики. Сейчас, конечно, там романтики делают из нее чай, но пока чай в таком подвешенном виде, хотя были прецеденты, когда предъявлялись обвинения за производство чая, но потом были сняты за отсутствием состава преступления. Но в любом случае имейте в виду, что листики – это как раз та часть, которую могут отнести к наркотическому веществу, описанному в запрещающих списках. Дальше идет вот стебель. Он состоит как бы из двух частей. То есть такая древесная сердцевина, стерженек, там достаточно такой крупный, вокруг которого волокна. Если конопля сеется плотненько, то сердцевина, вот это треста, да, называется, костра. Треста – это весь стебель целиком. А костра, вот эта древесная сердцевина, она маленькая, узенькая, то есть, а волокна много, потому что вокруг. Если коноплю сеять реже, а у нее будет больше семян, у нее будет больше листики, у нее будет очень плотная древесная сердцевина, вот эта костра, но будет так, меньше волокна, то есть в общей массе, то есть больше будет костры. ну, все зависит от посева. То есть если вы сеете, если вы хотите производить волокна, то, естественно, там это более плотный высев, это не дожидаться, когда зацветет растение, вы получаете хорошее, качественное волокно, ну, то есть качественное будет тогда, когда вы переработаете, но потенциально качественное волокно. Оно светлое, то есть оно не требует дополнительного осветления. Получаются очень интересные вещи. Вот в Таиланде можно хорошо купить такие вещи. В некоторых африканских странах можно купить такие вещи. В Канаде очень много вещей из коноплей. Ну, в Канаде больше продуктов питания, наверное. На целлюлозу идет волокно, конопляное волокно. Да, есть, вот я, по крайней мере, встречала ученого, который говорил, что по технологии может использовать и костру, но в костре достаточно много лигнина, который не подходит для производства целлюлозы. Ткани делаются из волокна, но костру можно использовать на тот же, на производство костробетона, можно делать плотные пеллеты для растопки печки в том числе, то есть это, ну, это древесина с небольшим узнаваемым ароматом, ну, очень легким, то есть это совсем не так, как некоторые привыкли чувствовать. И дальше колос, да, то есть конопляный колос, он может быть практически метр, достаточно такой крупный, но там не так плотненько, как мы привыкли видеть у пшеницы, например, там соцветия конопли, которые в итоге становятся семенами. Семена используются в пищевую продукцию, то есть самое первое, что из них делают, это жмут масла, это масличная культура, там больше 30% масла в семенах, это очень хороший показатель. Масло с хорошим составом, то есть там есть все полиненасыщенные жирные кислоты, это и омега-3, и омега-6, в принципе, даже омега-9 существует. Там омега-6 примерно 3 к 1, омега-9, да, то есть там, омега-3, да. Три части омега-6, одна часть омега-3 и небольшое количество омега-9. То есть у конопли интересный состав. То есть это есть некоторые из видов омега-3, которые практически не встречаются в других местах. То есть это хорошая тема. То, что касается у жмихи остатка, там это белок. Это достаточно полезный белок. Это единственный растительный белок, который имеет полный аминокислотный профиль. То есть все аминокислоты, которые существуют, в конопляном семени есть. И дальше вы можете делать с ним все, что угодно. Если вы найдете способ сделать высокую очистку, у вас будет высокобелковая смесь. Я пока не видела там степень такой очистки, чтобы можно было назвать действительно протеином, то есть протеин это от 80% белка, но достаточно высокобелковые смеси получаются. Вы можете делать муку конопляную, можете ее как-то разбавлять, можете использовать остатки там жмых конопляной на производство любых продуктов питания, там ваше воображение, только оно может вас ограничить, в общем, полет фантазии вам в помощь. И чем интереснее продукт, чем он получится вкуснее, чем больше вы поймете свою целевую аудиторию, которая, что она хочет и для чего это нужно, тем интереснее ваша реализация получится. Ну, продукты питания, конечно, имеют не такую высокую маржинальную стоимость, как такие, ну, продукты из более дорогой обработки. Да? Например, там та же целлюлоза, бумага будет дороже стоить. Возможно, сейчас бумага снова станет ценностью после того, как границы позакрывали. Но в любом случае вы сможете производить продукцию, которая уже сейчас востребована на рынке, которой не надо дополнительной рекламы. Да, конечно, можно сделать такую рекламу, что там конопля, это очень интересно, некоторые романтики по совсем другой причине будут покупать, и такие случаи есть, и это тоже делает вам дополнительную прибыль. Но в любом случае ваша целевая аудитория, она ждет, когда появится интересная продукция. И шампуни делают, и крема делают, и мыло делают с коноплей, и продукты питания. Весь рынок ваш. Даже дизельное топливо можно делать, это биотопливо, потому что конопляное масло одно из самых сухих масел. То есть оно хорошо пойдет на топливо, оно очень хорошо идет в косметическую продукцию, потому что оно считается антикомедогенным, то есть оно не закупоривает поры. То есть второе масло из растительных, которое идет в косметическую продукцию, это кокосовое, там обладает почти такими же свойствами. Все в ваших руках. Хорошо. Я припомню такой эксперимент в своей жизни, когда мы брали листья конопли. Сам никогда наркотик не употреблял, сразу скажу, в своей жизни не собираюсь этого делать. Мы брали зеленые листья конопли, дальше мелко-мелко их рубили, дальше, значит, спирт опускали, там происходила вытяжка, насыщение, и потом дальше смешивали с детским кремом, либо как лосьон применяли, и обратил внимание на то, что вот такая, не знаю, субстанция, она очень хорошо влияла на кожу, омолаживала, там, другие ощущения совершенно по коже были, как у женщин, так и у мужчин. Поэтому, да, подтверждаю, что косметические воздействия, даже вот такие простые, они очень хорошо влияют на кожу. Что касается семян, употреблял в свое время каши из конопли, очень хороший, приятный вкус. Мука добавляется куда угодно, тоже подтверждаю. Так что здесь вот прям немеренный разлет фантазии может быть, начиная от того, что едим, и заканчивая тем, во что одеваемся. Ну и теперь, вот исходя из того, что было сказано, получается, что самые простые два способа заняться коноплёй – это первое – что-то делать из семян, либо из жмыха. Это первое, потому что так или иначе обмолачивается, так или иначе семена есть. А второе – это утилизировать остатки коноплеводства, переводя их в строительное во что-то, либо, может быть, создавать какие-то такие вот добавления к мылу, к лосьонам, ну и так далее и тому подобное. И вот тут как раз, мне кажется, без особых вложений можно уже этим заниматься. А раз этим заниматься, если наладить сбыт, то есть сделать правильный образ, рекламный образ о том, что это такое, без этого вообще жить невозможно, друзья мои, поэтому употребляйте, это ваше здоровье, это ваше счастье, молодость, ну и так далее и тому подобное, да, если вот такой слоган запустить. И все это есть вот здесь, вот, вот у нас, вот и русский купеческий ряд вам в помощь, и вот эта компания вообще этим занимается, вообще все здорово, отлично, то тогда покупка будет больше, тогда и обороты больше, и тогда вот эти средства, которые будут уже оставаться в фонде, их можно будет направлять на производственные какие-то нужды, приобретать новое оборудование с точки зрения посева, с точки зрения уборки, с точки зрения переработки, ну и уже там целые цеха. Поэтому, на мой взгляд, последовательность вот у меня бы выстроилась такая. Я бы сначала брал то, что есть, перерабатывал, сбывал, нарабатывал фонд, и из этого фонда уже дальше что-то делал для того, чтобы, например, там заниматься уже переработкой, уборкой и посевом. Вот, может быть, вот такой шаг, он был бы более правильный. Потому что, да, мы можем, конечно, постоянно покупать что-то импортное, но от этого мы лучше не становимся. И, как показала практика, сегодня закрыли границы, завтра перекрыли производство, вернее, не производство, а доставку сюда, и все, и у нас все стало. Поэтому так или иначе думать о своем необходимо. Так или иначе, взаимодействовать с теми, кто что-то уже производит, тоже необходимо. И, на мой взгляд, мне нужно сделать целый перечень предприятий, которые, наверное, вот в ассоциации АРКО существуют, которые, да, этот список нам покажет, кто чем занимается, что у кого можно приобретать, как можно взаимодействовать, может быть, какой-то взаимополезный обмен делать, ну и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, вот этот шаг как раз взаимодействия с ассоциацией, он был бы очень полезен. Когда будет накопление денег, когда будут свои фонды, не станет вопрос, где чего приобрести. Станет вопрос, что вот они есть, и теперь мы можем производить, теперь мы можем делать. Потому что я думаю, что предложений сейчас огромное количество. Вот, наверное, пришло время продумать последовательность действий, сделать свой фонд денежный для того, чтобы это все производить или там закупать, ну и действовать. Я бы к денежному фонду еще добавила фонд опыта. Действительно, очень хорошо начинать с конца, то есть производить, конечно, продукцию, когда у вас ряд производств прям уже один и все, и дальше углубляться. Понравится делать продукты питания, понравится делать строительные материалы, вы можете развивать этот бизнес, уже там будет возможность, вы будете понимать, что вам надо, и вы придете к тому, что вам действительно нужно, и действительно накопите денежный фонд, накопите опытный фонд, и выстрелите. Этот рынок вас ждет. Ну и, на мой взгляд, все-таки надо упомянуть следующее. Поодиночке мы не являемся силой. Поодиночке мы каждый сам по себе, и всегда нас можно задавить. И через что нас задавили? Нас задавили, вот в сегодняшней ситуации мы находимся, надо реально смотреть в глаза, правдиво и честно. Нас задавили через то, что они-то сумели кооперироваться, они свои корпорации создали, они через это получили огромные финансовые накопления, и через эти финансовые накопления скупают всех и вся, вот этих продажных чиновников, каких-то там, не хочется плохие слова применять, но, в общем, воздействует на нашу политику и на нашу экономику, ну и не только на нашу, и мировую тоже. Это говорит о том, что этот опыт правильный. Если сумели объединиться, если сумели создать корпорацию свою, то в этом случае поступили верно и других зажали. Так вот, наша задача сейчас не поодиночке выступать, даже будучи в ассоциации в какой-то, а искать способы взаимодействия, налаживать вот эту самую народную экономику. За этим будущее. За этим будущее. Перестать конкурировать друг с другом. И если до нас, до всех это дойдет, то тогда в ассоциации мы не будем просто там себя продвигать, не будем просто как-то свои там коврижки искать, а будем налаживать вот это самое взаимодействие. Вот об этом стоит задуматься. Ну и по поводу тоже строительных материалов, ведь не все же ограничится пенькой, не все ограничится утеплителями, не все ограничивается кастробетоном. Есть еще и сухие технологии, которых мало кто знает, и которые были опробованы и применены, и которые не требуют каких-то сложностей с точки зрения покупки оборудования. И опыты были произведены с разными материалами. Но я думаю, что и конопля здесь очень хорошо подойдет. Но об этом отдельный разговор. И те, кто строительством занимаются, я думаю, могут тоже поэкспериментировать. Но если хотите, пожалуйста, я скажу, как это делать в каких-нибудь других передачах либо в личных встречах. Ну что ж, хорошая у нас получилась, на мой взгляд, информационная такая встреча. И я предлагаю в заключение нашей передачи что-то доброе вечно пожелать нашим радиослушателям и зрителям и попрощаться. Я желаю вам удачи, дерзайте, и все у вас получится. Благодарю. Ну что ж, друзья, Юлия Ивановна Дивнич очень хорошо рассказала о том, что сейчас происходит в нашем мире с точки зрения конопли, с точки зрения производства конопли, сбыта и так далее. Я предложил свое видение. Может быть, у вас есть что-то свое, делитесь, пожалуйста. Как это сделать? Да очень просто. На сайте Народного славянского радио, slavradio.org, вы находите обратную связь, пишите в редакцию свои измышления, свои размышления, свои предложения. Ну и дальше либо сами выходите в эфир, либо по теме, которую вы предложите, мы опять с Юлей встречаемся, и, может быть, не только с ней, а может, еще и с кем-то из ассоциации коноплеводов встретимся и эту тему раскроем. Мне кажется, пришло время уже не просто говорить о том, что хорошо жить – это хорошо, а пришло время создавать условия для хорошей жизни через донесение правдивой информации, рассказывая честно, что и как происходит, привлекая, ну, все возможное для того, чтобы достичь этой самой хорошей жизни. Еще раз благодарю Юлию за интересную встречу. Не пропадаем, взаимодействуем, дружим и создаем все условия для хорошей жизни. А со всеми нашими радиослушателями и зрителями прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.